Между прочим, передразнила его Настя. Между прочим, шило в мешке не утаишь. Если с ней что-то не так, то она поднимет все свои университетские знакомства, чтобы найти кого-нибудь на Петровке, и так или иначе на меня выйдет. Чего зря темнить-то? Ну, ладно, рассказывай, что там стряслось? Еще кофе налить? Чуть попозже. Значит так, твоя подруга Королева, с ее слов, пришла утром на работу. Было это без 5:09. И страшно удивилась, что дверь уже открыта. Обычно первой приходила Светлана Науменко, и никак не раньше 9:45. Королева тоже хронически опаздывает и приходит где-то в 9:30. К 10 часам подтягиваются начальники. Точнее, так было раньше, до того, как пришел Тарасов. Юрий Ефимович, человек дисциплинированный, и устроил женщинам выволочку за опоздание, мол, официальное учреждение должно работать с того часа, какой указан в справочных документах. Написано, что с 9 до 18, и будьте любезны находиться на месте, иначе иностранцы нас за серьезных людей считать не будут. Дамы, естественно, заныли, что в силу природной несобранности не могут гарантированно приходить каждый день ровно к 9. Демократичный Тарасов пошел на уступку и разрешил им опаздывать через день. Он, мол, не тиран, но в 9 офис должен быть открыт для посетителей. Поэтому один день можно опаздывать Королевой, другой — Науменко. Пусть сами договариваются. На начальников это правило, конечно же, не распространяется, потому что начальники все равно не могут решить те вопросы, с которыми приходят посетители, для этого и существуют консультанты, которые все знают и все умеют. А начальники только ими руководят. Сегодня Королева должна была прийти первой к 9 часам, поэтому она никак не ожидала, что на работе уже кто-то есть. Вошла. Тишина, никого не видно. Открыла шкаф, увидела пальто Тарасова, позвала его. Ответа нет. Разделась, прошла на кухню, чтобы включить чайник, а там покойник. Вот, собственно, и все. В 9:10 об этом узнала служба безопасности Совинцентра, а в 9:13 дежурная часть ГУВД. Дежурная группа прибыла туда в 9:40. Сейчас труп повезли к Айрумяну на вскрытие, но на глазок видно, что причина смерти — удушение. Весело, задумчиво протянула Настя. Ну, Ирка вряд ли его задушила, если она до сих пор такая, какой была раньше, невысокая и худенькая. У нее силенок не хватило бы. Как ты думаешь, на нас это убийство повесят или центральный округ своими силами обойдется? Уже повесили. Хмуро откликнулся Коротков. «Ой, не нравится мне это убийство, Аська! Ой, не нравится!» «Ну ладно, не причитай. Тебе всегда не нравится». «Нормальная реакция». «Почему нормальная?» «Ну, потому что нормальному человеку убийство и не должно нравиться». «Я же не в этом смысле». «Я знаю, в каком смысле». «Ты сейчас пойдешь отсыпаться?» «Да куда мне?» Коротков безнадежно махнул рукой. «Дома пацан, как раз уже из школы придет через часок. В одной комнате теща, в другой он возится. Разве тут выспишься? Буду до ночи терпеть. Может, чего полезного еще сделаю. Ты мне кофе обещала, если я правильно понял». Настя снова включила кипятильник и принялась расчищать письменный стол. Сдвинув в сторонку папки и бумаги, она разложила на столе несколько чистых листов. Через некоторое время листы эти покроются одной ей понятными словами, кружочками, закорючками и стрелками. На каждом листе появится группа версий, которые нужно будет проработать, чтобы попытаться понять, кто и почему убил Юрия Ефимовича Тарасова. Он ехал в автобусе, устремив невидящий взгляд куда-то за окно. Сегодня утром, придя на работу и первым делом, как обычно, просмотрев сводку, он узнал об убийстве Тарасова. Глядел на отпечатанные на принтере строчки и никак не мог взять в толк, что речь идет не об однофамильце Юрия Ефимовича, а о нем самом. Известие ошеломило его. Он не хотел в это верить, поэтому тут же кинулся проверять, позвонил Тарасову домой. Но все оказалось правдой. Он не стал разговаривать с женой, потому что был уверен, что она уже получила от работников милиции указание фиксировать все звонки, кто позвонил, когда и зачем. Ему было достаточно услышать ее голос, чтобы понять, беда случилась с ним, с Юрием Ефимовичем. «А как же я?» — подумал Платонов и тут же устыдился своей мысли. «Ну, при чем тут его трудности и проблемы, когда нет больше Тарасова? Нет Юрия Ефимовича, нет человека, на которого Платонов мог положиться, которому мог доверять безгранично и без чьей помощи не мог обойтись?» Но вот опять он пришел к тому же самому. Как же он теперь будет обходиться без Тарасова? Когда прошел первый приступ отчаяния, нахлынула волна жалости. И только в третью очередь в голову Дмитрию Платонову пришел вопрос: кто? Кто его убил и почему?